На это у него нет сил. Он только смотрит на полицейского из библиотеки молча и безразлично. «Нет», — говорит полицейский из библиотеки, — «все, я отпускаю тебя. Мне тебя стало жалко, но если ты кому-нибудь когда-нибудь расскажешь, когда-нибудь, я вернусь и повторю это наказание, и буду делать это, пока не будет уплачен штраф. Ты попробуй только попадишь мне где-нибудь тут, детка, тебе понятно?» «Да», — говорит Сэм, — «конечно, понятно, что он обязательно вернется и опять проделает это с ним, если Сэм проговорится». Поздно вечером он будет сидеть в кладовке или прятаться под кроватью, или восседать на дереве в виде гигантского уродливого ворона. А если Сэм начнет всматриваться в затянутые облаками небо, то в очертаниях облаков он увидит мерзкое перекошенное лицо полицейского из библиотеки. Он будет где угодно, он будет везде. От этой мысли последние силы покидают Сэма, и он закрывает глаза, не в состоянии видеть ни этого, ни человеческого лица, со слепыми глазами крота, ничего остального. Полицейский из библиотеки хватает его и снова трясет. «Что да?» — шипит он. «Что да, детка?» «Да, мне все понятно», — говорит Сэм, не открывая глаз. Тогда полицейский из библиотеки убирает руку, которую держал Сэма. «Хорошо», — говорит он. «Только смотри, не забывай. Если плохие мальчики и девочки забывают об этом, я убиваю их». Сэм, маленькая белая тень, долго сидит с закрытыми глазами, прижавшись спиной к стене. Он ждет, когда полицейский из библиотеки снова накажет его или просто убьет. Ему хочется плакать, но у него нет слез. Он выплакал все слезы на много лет вперед. Наконец он открывает глаза и видит, что он остался один, здесь, в кустах, в берлоге полицейского из библиотеки. Полицейский уже ушел. Остался только Сэм, его книга «Черная стрела», раскрытая и повешенная. Сэм начинает ползком на четвереньках передвигаться по направлению солнечного света. Листья трогают его вспотевшее заплаканное лицо. Ветки царапают ему спину и бьют по воспаленному заду. Он берет с собой черную стрелу, но он ни за что не понесет ее в библиотеку. Он вообще никогда больше не пойдет в библиотеку. Ни за что и никогда. Он дает себе это обещание, ползком покидая место своего наказания. Он дает себе еще одно обещание. О том ужасе, которую он пережил, никто и никогда не узнает, потому что он хочет полностью вычеркнуть из своей памяти все, что произошло. Он чувствует, что сможет сделать это. Сможет, если будет очень-очень стараться, и он начнет изо всех сил стараться прямо сейчас. Добравшись до места, где кончаются заросли кустарника, он с опаской, как загнанное животное, выглядывает из-за кустов. Он видит детей, идущих по газону. Но полицейского из библиотеки не видно. Только это ничего не значит. Потому что его самого полицейский из библиотеки видит. Теперь всегда, начиная с сегодняшнего дня, полицейский из библиотеки будет рядом. Газон наконец-то опустел. И из-за кустов выползает встрепанный, взъерошенный мальчик Сэм. Маленький белый ползунок. Лицо у него вымазано в грязи. В волосах листья. Из штанов вылезают незаправленные полурубашки. Его широко раскрытые, уставившиеся в никуда глаза, говорят о том, что он уже не совсем в здравом уме. Он боком подходит к бетонным ступенькам, бросает взгляд, полный ужаса и рыболепного страха, на загадочную надпись на латинском языке, которая выгравирована над входом, и затем кладет свою книгу на одну из ступеней. Да так осторожно и с таким трепетным страхом, с каким девочка-сирота оставила бы своего незаконно рожденного ребенка у двери какого-нибудь незнакомца. И вот теперь Сэм, маленькая белая тень, становится Сэмом маленьким бегунком. Он бежит через газон, оставляет за спиной филиал публичной библиотеки на Брикс-авеню в городе Сент-Луис и бежит прочь. Но как бы быстро он ни бежал, он никак не может избавиться от запаха и привкуса красной лакрицы, сладкого и приторного. И как бы быстро он ни бежал, вместе с ним бежит и волк из библиотеки. Ему не видно его, потому что волк из библиотеки бежит прямо следом за ним и шепчет ему: «Пойдем-ка со мной, детка, я полицейский». И он всегда будет нашептывать это. Пройдут годы, но он всегда будет нашептывать эти слова. и в тех мрачных снах